Лиса и журавль. Подружилась лиса с журавлем. Вот вздумала лиса угостить журавля и пошла звать его к себе в гости. «Приходи, журавль, приходи, дорогой, уж вот как я тебя угощу!» Идет журавль на званный обед, а лиса наварила каши и размазала ее по тарелке. Подала и почует. «Покушай, мой голубчик, сама стряпала!» Журавль хлоп-хлоп носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лиса лижет себе, да лижет кашу. Так всю кашу сама и скушала. А как съела лиса кашу и говорит: «Не обессудь, гость дорогой, больше почивать нечем». «Спасибо, лисонька, и на этом. Приходи же теперь ты ко мне». На другой день приходит лиса к журавлю. А журавль наготовила окрошки, наклал ее в высокий кувшин с узким горлышком, поставил кувшин на стол и говорит: «Кушай, лисонька, право, больше почивать нечем». Лиса вертится около кувшина и так зайдет, и этак, и лизнет ты его, и понюхает, все ничего не достанет, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе да клюет, пока все не поел. «Ну, не обессудь, лисонька, больше угощать нечем». Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебавши. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь.